Тебя, Господь. Нету смысла жизни без Тебя, Господь. Мы благодарим, Господь, что Ты пришел в нашу жизнь, Господь. Спас и искупил, и дал свободу и победу, мой Бог. Что действительно наши имена записаны в книгу жизни, Господь. Мы благодарим, прославляем Тебя в этом служении, Господь. И хвалимся только Тобой, Господь. Тобой, мой Бог. Не мы, а Ты, Господь. Наполняй нас, Господь. Наполняй, Господь, чтобы было много Тебя, Господь, а меньше нас, Господь. Слава Тебе, честь и хвала. Чтоб славить Тебя. возносим руки, слава Тебе здесь. Вот я здесь, чтоб славить Тебя. Всем, что я есть, славить Тебя. Мы будем славить Тебя, вечно будем славить Тебя. Будем славить Тебя, вечно будем славить Тебя. Будем славить Тебя, вечно будем славить Тебя. Будем славить Тебя, вечно. Руки к небу, руки к небу. Никогда не покинешь, никогда не покинешь. Руки к небу вознесу, принесу Тебе хвалу, никогда не оставлю. Отче, Ты есть Царь и пред нужен гром. Я спокоен под твоей рукой. Отче, ты есть царь и пред тобой. Безмолвен я, ты мой покой. Я во Христе пребывай в священной тишине. Ищи, душа моя, ищи, душа, покой я во Христе. Пребывай в священной тишине. Пусть ветра штормят и слышат гром. Я спокоен под твоей рукой. Отче, ты есть царь и пред тобой. Безмолвен я, ты мой покой. Пусть ветра штормят и слышат гром. Я спокоен под твоей рукой. Отче, ты есть царь и пред тобой. Присутствие. Пусть благодать Твоя течет в сердца этих драгоценных людей Божьих, Отец. Твое божественное утешение, драгоценный Святой Дух. Спасибо Тебе за Твое святое присутствие здесь. Слава Тебе. Поклоняемся Тебе. пусть Твоя благодать действует в наших сердцах, принося утешение, свободу и радость. Только Сын Иисус. Будь благословен наш Царь, Всевышний Царь, Баруха да Адонай. Будь благословен Святой, небо и земли Господь. Барух Адонай. Барух Адонай. Будь благословен Всевышний Царь. Барух Адонай. Будь благословен Всевышний Царь. Барух Адонай. Барух Адонай. Будь благословен наш Царь, Всевышний Царь. Барух Адонай. Будь благословен святой, небо и земли Господь. Отец, мы благодарим Тебя за новый день, за новое утро. Я благодарю Тебя за эти открытые сердца, Господь. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты с нами в этот день, Господь. Благодарим Тебя. И так же, как Ты ходил по этой земле, Господь, 2000 лет назад, Ты также здесь с нами сейчас Духом Твоим Святым. Господь, Духом, которого Ты обещал излить на эту землю. И мы переживаем, Господь, это присутствие, мы переживаем это прикосновение. Так же, как ученики когда-то переживали это присутствие, ходя рядом с Тобою, соприкасаясь с Твоим Духом, Господь, с Твоим вечным Духом, Господь. Мы славим Тебя, мы любим Тебя, мы благословляем Тебя. Спасибо Тебе за все. Великий всемогущий Царь и Бог, благословляем Тебя, превозносим Тебя, возвеличиваем Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу, братья и сестры, сестры в основном. Ну так всегда бывает, да. Израиль не исключение в этом отношении. Мы еще будем с вами поклоняться. У нас такое служение будет. Ну вот такое вот оно будет примерно. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы немножко расскажем, кто мы, что мы и откуда. Вот мы из одной церкви с вот этими драгоценными людьми, с семьей Клейнов. Вот всех вы прекрасно знаете. Когда они уехали, у нас как будто руку оторвали. Вот. Да, да. Ну и приделали ее вам, так что наслаждайтесь. Вот, это замечательная семья. Вот, они, помимо того, что они прекрасные профессионалы своего дела, они люди хорошие. Вот, это самое главное. Главное, чтобы человек был хороший. Да, все остальное прирастет, как говорится, приложится. Вот, меня зовут Олег, это моя жена Галина. Вот. Мы, ну, уже большую часть сознательной своей жизни служим в служении прославления и являемся лидерами поклонения в нашей церкви. И мы руководители Уральского дома молитвы. Это, может, Галя, она более подробно об этом расскажет, вот, когда будет свидетельствовать об Израиле. У нас трое детей. Мне вот через 2 месяца мне будет 47 лет. Вот. А жене вот исполнится и 18 с плюсом, да, снова в этом году. Вот. Так что, да, много-много месяцев, да. А у нас трое детей, но их уже детьми-то сложно назвать. Вот, ну, они большие уже. Вот Илье исполнилось 23 старшему, он в университете у нас учится. Вот Павлу 20 и Елизавете 17. Вот. Тоже она, это страшное слово ЕГЭ надо пережить в этом году. Вам, у вас это по-другому, багрут называется, да? Вот общаясь с Полиной, я тут узнал о системе образования немножко в Израиле. Вот. Ну, как я уже сказал, большую часть нашей жизни мы служим в церкви. То есть с 1994 года мы на полное время служим в церкви. Вот, я покаялся в 1992 году, Галя еще раньше, еще в православной церкви была, я вырвал ее из цепких лап православия, вот, но это отдельная история, это шутка, конечно, вот, ничего против православных мы, конечно же, не имеем, да, мы уважаем их, любим, вот. Давай, Галь, скажи. Ну, если я хотела после того, как мы вместе споем песню, поскольку мы вот муж и жена, и вообще все, что нас объединило, и вот Олег уже сказал о доме молитвы, я немножко засвидетельствую, как мы до этого места дошли, вот что мы вот здесь и сейчас в Израиле, и вообще это вот связано как раз с то, кем мы являемся в принципе с вами, как люди, сотворенные быть посредниками, соединить творение с Творцом. Ну, это же функция, да, для созданного человека, соединить творение с Творцом, быть такая священническая миссия. И, в принципе, мы с вами вот и есть вот тут созданный человек Адам, который так, во Христе мы как раз эту функцию и выполняем. То есть мы являемся домом молитвы, это что такое? Это место соединения Бога с человеком. То есть мы вот и есть эти посредники. И поэтому, когда мы от Духа рождаемся, мы им и становимся. Этим местом соединения, этим домом молитвы, этой скинией, которая внутри нас Бог обитает. И вот мы, все, что мы есть, это молитва. Ну, то есть это, в принципе, молитва, что это соединение с Богом. И поэтому мы не представляем нашу жизнь, вот с чего все началось вообще, и наше совместное вообще, и служение, и вообще то, как мы вместе соединились и решили пожениться. Это все связано только вот с этим моментом, когда мы вместе молились, когда мы вместе соглашались с Духом Святым, с Богом и друг с другом. И поэтому вот все, что мы имеем на сегодня, наших детей, нашу семью и вообще вот то, кто мы есть, это все связано с тем, что Бог вложил в наше сердце вот эту жажду, неуемную жажду к молитве, к поклонению. И вот потом отдельно места Писания вам скажу об этом. А сейчас хотелось, не знаю, может, время пришло. Да, время пришло, такая песня у нас. Хотели как раз песню «Молитва» спеть, но она у нас не оказалась. Это то, что нас, собственно, соединило, и мы стали как одно, и вообще вот то, что мы хотели бы распространить, как высвободить это влияние для семьи, для дома, для того, чтобы вот все, что вас как-то соединяет вместе, семейные пары, или если у вас нет там супруга, то есть кто супруг наш? Вечный супруг. И поэтому вот это место соединения, нитка втрое скручена, и вот когда мы вдвоем, это вот та и есть сила. Потому что это двое, да, одна плоть. Это когда вот человек такой соединенный с Богом, это одно. И в этом сила. Да, в следующем году мы будем 19 марта праздновать серебряную свадьбу. О, я не знал, не думал, что доживу до этого времени. Серебряная. Ну вот уже дедушка скоро буду. Удивительно, ну, поехали. Дни идут чередой, унося наши годы с собой. Ты о них не грусти, рядом мы в нашем долгом пути. Не страшно мне идти, пока в моей руке твоя рука. Время пришло, когда дуют ветра и падает снег, заметая дома. И я хочу знать, она будет вместе со мной. Это время пришло. Время пришло. Больше неба и земли, драгоценный подарок любви. Тот, кто нам дар дает, не отменит вовеки его. Пусть высохнут моря до дна, но не погаснет твоей любви звезда. Время пришло, когда дуют ветра и падает снег, заметая дома. И я хочу знать, что твоя любовь, она будет вечно со мной. Это время пришло. Дуют ветра и падает снег, заметая дома. И я хочу знать, что твоя любовь, она будет вечно со мной. Время пришло. Um, Знаете, я как бы к этой песне хочу немножко добавить, сказать, вот Галя совершенно правильно сказала, что в основе любого брака, вот в созидании семьи, очень важен компонент должен быть, это молитва. Вот молитва, да, совместная молитва. Мы очень много вместе молимся. То есть я не преувеличиваю, не выдумываю ничего. Мы очень много молимся вместе. И это чувствуется, когда мы не молимся вместе. Вот. И, ну, как вы сами понимаете, брак – дело непростое. Кто-то шутит, говорит, хорошую вещь браком не назовут, да, но… Да, завет. Но на протяжении семейной жизни, как бы вы друг друга не любили, как бы вы хорошо друг к другу не относились, все равно есть какие-то обстоятельства, есть ситуации, которые, ну, давят на нас извне, изнутри, да, вот, те самые ветры, о которых мы пели сейчас. И есть два способа решения проблемы, но один вообще не способ, то есть это... как это сказать, рвать на себе волосы, сетовать, ругаться, топать ногой, плакать, истерить. Вот. Но это не изменит ситуацию никак. Второй способ – это правильный способ, это молитва. Да? То есть и как бы нам ни было тяжело, мы всегда с Галей склоняем колени и молимся. Даже если мы сердимся друг на друга. У нас есть такое... Да, стоит начать молиться, и да. И жена отмолит мужа из власти негодования. Вот так вот. Да, и чего хочется вам пожелать, я знаю, что кто-то здесь, ну, нас не так много, да, не так много, вот, но, может быть, вы самостоятельно воспитываете ребенка, да, или там живете без мужа, или с мужем, но он как-то, ну, к вере не... да, холоден, да, мягко говоря, ну, пусть будет лучше холоден, да, лучше бы ты был холоден или горяч, да, вот, чем... И я хочу предложить вам помолиться, и если вы в такой ситуации, вот я, ну, к сестрам прежде всего обращаюсь, вас здесь немного, вот, хотелось бы за вас помолиться, благословить, вот, если вы хотели бы помолиться об этом, давайте помолимся сейчас, угу. Давайте. Отец, мы молимся за эти ситуации, в которых находятся эти драгоценные, благословенные сестры, Господь. Ты видишь их открытые сердца, Господь. Ты знаешь, Отец, ту боль, Господь, ту скорбь, через которую они проходят, Отец. И мы молимся сейчас, Господь, чтобы прежде всего Ты, Утешитель, Дух Святой, утешил их, Господь. Утешил их сердца, Господь. Утешил их души, Господь. Во имя Иисуса Христа, потому что так, как Ты можешь утешить, ни один человек не может этого сделать, Господь, ни один психолог, ни один, Господь, гуру какой-нибудь. Только Ты приносишь мир, Господь, только Ты исцеляешь сердца, Господь. И мы молимся, Господь, если их супруги, Господь, сегодня к ушению к церкви, холодны под ко Христу, Господь, мы просим Тебя, коснись их, Господь, коснись их, Отец, здесь, в этой земле, прикоснись к их сердцам, Духом Твоим Святым. Господь, прикоснись к их сердцам, Господь. Господи, сделай их сердца мягкими, удали ожесточение, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Удали всякое ожесточение из их сердца. Пусть они смягчатся, Отец. Мы посылаем Твой мир в их сердца, Господь. Мы посылаем Твою благодать в их сердца. Во имя Иисуса, Господь, мы благословляем их, Отец, благословляем их, Господь, и верим, Господь, что однажды они встанут рядом, Господь, со своими супругами, Господь, и будут также славить Тебя. Однажды они станут священниками и царями в своем доме и пророками, Господь. Они будут приносить на руках молитвы свою семью, своих детей. Они будут говорить своей семье о том, каков Ты и то, что Ты делаешь, Господь. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Действуй, Господь, действуй. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя, Дух Святой. Аминь. Да утешит вас Господь и благословит. драгоценные сестры. Присаживайтесь. Я хотела засвидетельствовать, вот уже начала, можно сказать. Поняла ей традиции, место писания в начале, перед тем, как все. Самое важное, чтобы это было подкреплено местом писания. И вот одно из первых, это Исаия 62, глава 7 стих. Ну, о молитве здесь речь пойдет опять же. 62 глава, 7 стих. Не умолкайте, да, шестого даже стиха начнем. «На стенах твоих Иерусалим я поставил сторожей», вы знаете это место Писания, да, «и которые не будут умолкать ни днем, ни ночью, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит, не сделает Иерусалима славой на земле». Да, 62 глава. И с 10 стиха «Пойте Господу новую песню». Я вам скажу, что это, вот зачем я их так связываю. «Новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, все наполняющие Его, острова и живущие на них». И здесь перечисляется «Возвысит голосы пустыни, и города ее, и селения, где обитает Кидар, торжествуют живущие на скалах, да возвышает с вершин гор, воздадут Господу славу, возвестят на островах». То есть все места земли буквально перечисляются, острова, море, горы, скалы, где будет звучать вот это непостоянное на них. Вообще, мы пришли к такому пониманию, что мы вот и есть вот эта вот и новая песня, и клонники, и молитвенники. Конечно, у нас есть вот прямо такое от начала призвание, да, от момента сотворения. Мы вот здесь были в одном поселении, Браха, знаете, вот такое поселение, это в районе Самарии. И оно не так давно образовалось, это поселение, они говорят, местечко прямо. Ну, такое, ну, поскольку наше здесь пребывание было связано с организацией идеи христианского диалога, то там вот как раз один раввин с нами так это по-братски нам рассказывал, все, как мы любим, как хорошо, что мы здесь, и все нам рассказывали, показывали, как они вообще поселились на этой земле, и он так немножко проповедовал. И вот там просто был один такой у него, одна очень замечательная фраза, «Мудрец – это тот, кто учится у каждого человека». Кто такой мудрец? Не который все знает, а который способен учиться у каждого человека. Потому что каждый из нас создан быть, ну, создан по подобию Божьему, и у каждого есть вот своя часть вот этой мудрости Божьей. И поэтому мы, отражая вот это, мы можем друг у друга обязательно чему-то учиться. У каждого из нас есть чему поучиться, потому что каждый из нас вот такой особенный, и у каждого есть свое призвание. И вот в свое время, вот Олег тут уже начал говорить, что там это были начало 90-х годов у нас в России, когда очень такое сильное пробуждение было. И сначала это было, ну вот для меня, например, это же такое духовное возрождение, я вот пошла, мне надо срочно покреститься. Куда? Ну, конечно же, в православную церковь. И я там, в семье у меня папа был коммунист, и вообще там высшую партийную школу закончил, я была пионерка-комсомолка, и, в общем, член всех там советов, дружин, председатель совета отряда, то есть, ну, все на свете, вот весь спектр вообще таких вот. С флагом, с красным я все время ходила. Вот. И вот в это время, когда началось такое духовное вот влияние там в России, меня потянуло, я начала ездить по монастырям, и вдруг, ну, просто вот понимая, что меня влечет, я не понимаю, но я поняла, что я хочу туда. Я хочу Бога, я хочу это понять. И я пришла в церковь, покрестила, там, ну, мои там какие-то бабушки, которые всегда были в вере, они меня там водили, покрестили, все сделали. Я выучила все молитвы на старославянском языке. И я даже там всем говорила об этом, моим подругам, потому что, ну, настолько был момент, когда я просто пережила Духа Святого. Одна в молитве, будучи вот православной христианкой, я просто высказала такую фразу: «Иисус, войди в мое сердце». Никто меня этому не учил, ни один евангелист, приехавший в Россию. Я просто, молясь вот на молитвами православными, просто попросила Иисуса, потому что мне нужно было внутри родиться от Духа Святого. Я попросила его лично, он пришел. И тогда я начала понимать, что вот то, что сейчас во мне, это нужно абсолютно каждому человеку рядом со мной. И я говорила, как могла. Читала Библию, конечно, я начинала все время с самого начала читать, и что-то понимала, что-то нет, ну, как историю израильскую, вот как у вас сейчас Талмуд, да, читают, изучают в школах дети, и это как для нас, как история, ну, вообще, государства российского. Есть история государства израильского, то есть они читают это не просто как Божий закон, а как историю израильского государства. И вот, когда все это происходило, и я начала просто понимать, что вот то, что сейчас во мне, нужно рассказать всем. И как могла, я объясняла, что это у меня сейчас внутри, что я переживаю. И Дух Святой касался людей на вот такую мою непонятную проповедь. Они все шли со мной в православную церковь, и я там читала молитвы, символ веры на старославянском. Я знаю, что у вас здесь тоже, да, постоянно читается символ веры. И вот мы... Значит, я читала эту молитву, мне доверяли эту молитву православные батюшки. Крестная матерь, читай молитву. И я ее читала. И так, пришло такое время, когда вот у нас много разных появилось церквей, да, из подполья какие-то вышли, какие-то образовались новые, да, евангельские общины. И вот я встречала таких людей, они везде же ходили. Евангелисты по улицам начали ходить. И я начала видеть таких людей. И смотрю, что-то начинаем, подхожу к ним, и мы начинаем говорить о Христе. Я понимаю, что мы то же самое. Однажды меня позвали на такое служение. Вот, кстати, это была наша церковь «Новая жизнь», еще 92-й, по-моему, год. И вот я, будучи такая православная христианка, зашла на служение этой церкви, там еще все было очень бурно по-шведски. То есть там, и несмотря на то, что я такая музыкально образованная и певица, и там такое происходит, прославление совершенно не похожее на православные песнопения. И вы знаете, я переживаю того же самого, который у меня внутри, Духа Святого. Нет вот всей этой утвари православной, но я переживаю Духа Святого. И потом, когда все взялись за руки, говорит, а давайте сейчас... И все молятся на таком языке, интересно. И у меня никаких вопросов не возникло, что это они такое делают вообще. Я никогда не слышала крещение Духом Святым, там говорение на иных языках. Я просто стала вместе с ними молиться, как будто так и должно быть. Всегда я так молилась. Потом выхожу... А теперь выходите все, кто вот сейчас вот здесь первый раз. Ну, я выхожу, а повернитесь лицом к залу. Вы знаете эту процедуру покаяния в евангельских церквах. И я поворачиваюсь лицом к залу и смотрю, здесь все такие же, я к своим попала. То есть, понимаете, когда мы судим друг друга по духу, воспринимаем друг друга по духу, то у нас не будет возникать вот этих, а почему вот здесь стоит, ну, не по канону икона стоит, или вот, ну, нет вот той утвари, или как-то не такое песнопение происходит, как-то не так. То есть не будет внутри никаких противоречий, если тот же самый дух, который живет во мне, он живет в этих людях. Ну, меня никто из православных анафеме не предал, потому что я еще по иерархической лестнице не сильно туда попала, хотя я собиралась в монастырь. Я думала, все, Иисуса люблю, он мой жених, не надо мне ничего, хочу в монастырь только ему служить. Потом, когда мы стали уже в пятидесятнической общине, пришли тоже к таким, как мы, на водное крещение, и там, думаю, ну теперь я Писание начинаю понимать, изучать. Павел говорит, что вы будете иметь скорби по плоти, если вы будете замуж выходить и жениться. Мне вас жаль. Лучше вам так оставаться. Я думаю, ну хорошо, тогда буду как апостол Павел. Только Господу служить, но не в монастырь, так, ну хотя бы как апостол Павел, чтобы не иметь скорби по плоти, только Иисусу служить. И На тот момент мы заканчивали музыкальное училище, уже в театре работали в нашем эстраде, вот Аркадий там тоже работал. Ну, все мы оттуда вышли. И мы вместе учились, но вот до этого момента, пока мы не встретились вот в христианской общине, как-то особо не смотрели в сторону друг друга. И тут Олег увидел, о, значит, все возможно верующему, раз мы вместе в церкви. И вот опять же молитва, с чего все началось? Молитва. Он начал молиться, Господь, если это то, что я чувствую, ты, пожалуйста, как-то объясни тоже этому человеку другие места Писания. Пусть не Павел только фигурирует в Коринфянам, там, 11 да, главе. И потом, ну, поскольку у нас все было вместе, мы вместе пели в театре, мы вместе ездили на гастроли, у нас все было вместе, и теперь мы в церкви вместе. И вместе постоянно у нас евангелизации бесконечные, мы ездим по городам, мы ездим по ближайшим там разным селениям, и мы поем, и мы все время вместе. И потом, наконец, когда уже все стало понятно, что плохо быть одному, мне стали, да, места Писания другие открываться. Плохо быть человеку одному, и что вообще, как это здорово, что плодитесь и размножайтесь вообще, в конце концов, и населяйте землю. И вообще это здорово. И мой брат еще мне как-то говорил, думаю, ну, брат, он просто в Господе, ну, не понимает, не верит в Господа. Он говорит, ты что? Какой монастырь? Ты что? Если женщина не оставила после себя потомство, как это ты должна иметь детей? И, в общем, ну вот у нас, может быть, не так много по христианским стандартам, трое всего детей, говорю всего, потому что на самом деле это как бы минимум, что мы размножились, да, потому что двое-то мы после себя только оставили, а третий хотя бы хоть на одного размножились, поэтому мы вот выполнили в этом отношении. И в те вот годы, 94-й это был год, когда просто, вот как я говорила о призвании, об уникальности каждого из нас, вот как музыкантов, как своих поклонников, как певцов, которые Бог наделил этим, да, даром, Он отделил для себя. То есть мы пошли служить и петь только Господу. Точно так же откровение Писания, когда мы увидели евреям, да, лишь какая глава? 13 глава, мы на открытии джазового сезона, за кулисами, сейчас наш концерт, выступление, карьера в гору, мы такие певцы выдающиеся, и читаем, входим в место Писания, или говорит, непрерывная хвала, жертва уст, непрерывно прославление Господу, только восхваление Господу. Он говорит, посмотри, это для нас, это для нас. И на самом деле, ну, наступил такой внутренний момент для нас, когда мы, ну, выходили, пели, это, конечно, здорово, но мы начали чувствовать свое уже, вот я говорю о своих личных переживаниях, когда мы выходили на сцену и чувствовали прямо, ну, я такое переживала, как раньше ты мог с залом вот так вот общаться, и ты, ну, как бы действует вот эта харизма, и зал с тобой, и обратная связь. А здесь как будто ее вот так вот отрезали. И я выхожу, и я чувствую себя вот просто как-то такой незащищенной. Я думаю, я им вру, я должна им говорить правду, истину, а я им вру. И мне кажется, каждый из них это чувствует. Плохой артист, который не по-настоящему что-то делает, он должен вжиться в этот образ. И я понимаю, что я не могу вжиться в этот образ, ну, каких-то там некоторых песен, и я им вру. И я чувствую, что я должна им говорить вот только это, живую воду, чтобы сердца возрождались. И на тот момент для нас однозначно, мы были с этим оба согласны, и мы, у нас уже было двое, уже было легче сделать этот шаг отделенности. И мы просто пошли, ну, верою пошли служить Господу. Мы на тот момент еще не были никакими лидерами прославления церкви, как теперь уже много лет. То есть мы просто услышали этот призыв и сделали этот шаг. И это одна сторона вот 42 главы Исаии, да, где «Пойте Господу песню новую», и это поклонение, и это распространение по всей земле. И все, что мы делали сначала, мы не постоянно и постоянно, у нас были постоянные вот эти выезды, концерты «Благой вести» евангельской, мы пели, и Дина с Аркашей, и постоянно были мы вместе на всех этих... Аркаша, да, в большинстве мы были вместе на всех этих служениях. И на самом деле я знаю, что это Господь там собирает эти плоды, да. Мы можем видеть эти, сколько из этих людей, но мы понимаем, что мы вот делали то, для чего Бог отделил, отделил для себя. К чему я веду? И дальше... То, что Бог нас сгревал, вот этот дар желания, все время поклоняться, поклоняться. Мы думаем, но теперь надо об этом говорить, теперь нужно поднимать поклонников, теперь нужно взгревать дар вот в тех, которые обладают дарами, тех, которых Бог также призывает поклоняться. Сгревайте в них этот дар, постоянно, непрерывно приносить этот плод уст, хвалу. И, конечно, это все было связано с молитвой. И... И вот настал момент, это уже вот 12-й год, такой какой-то ключевой момент в нашей жизни, когда мы услышали о том, что происходит вот такое непрерывное постоянное поклонение и молитва в Международном доме молитвы в Канзас-Сити. I hope, может быть, вы слышали. International House of Prayer – это Международный дом молитвы KC в Канзас-Сити. И не то, что мы вдруг неожиданно как-то, ой, как интересно, вот непрерывно. Просто это вдруг оказалось внутри у нас тем, что для чего Бог отделил нас постоянно. Думаю, так они вообще постоянно, непрерывно поклоняются и совершают молитву. И вот еще одно место Писания хотела бы вам сказать. Ну, вы знаете пророчество о восстановлении Скинии, да, это 9 глава Амоса, 11 стих. И вот в 15 главе 16 стихе «Деяния апостолов» там цитируется, да, это «Мы с этим согласны, апостолы говорят, со словами пророков, как написано, обращусь и воссоздам скинию Давида падшую, в то, что в ней разрушено, воссоздам, исправлю, чтобы искали Господа все человеки, все народы, между которыми возвестится мое имя». И, конечно, мы говорим, что Бог восстановит царство Израилю и воссядет на престоле Давида Мессия. Духовное исполнение вот этого пророчества как раз вот в этом движении поклонения, вот в том соединении, вот этой новой песни от уголков, от всех концов земли. И соединение вот этой вот «не умолкайте», вы напоминающие о Господе. Что происходило в скинии Давида, там как раз вот и такое счастливое соединение было. Вот эти музыканты, вот я почему сейчас говорю, мы как музыканты, в этой певцы в этой скинии Давида, которые череда за чередой непрерывно приходили туда, сменяя друг друга, и постоянно поклонялись, постоянно пели хвалу, и это была пророческая песня, это было пророческое поклонение, и это были пророческие молитвы. И поскольку там озвучен момент, что вы умолкающие о Господе, не умолкайте, напоминающие о Господе, пока слава Иерусалима, да, не сойдет на землю. И это говорится об Израиле, и, конечно, одна из наших молитвенных тем – это молитва об Израиле. Ну вот одна из наших, вот в нашем доме молитвы, одна из тем. И вот мы здесь сегодня на этой земле. И мы не первый раз здесь, но тем не менее вот этот момент молитвы, не умолкайте. Я не знаю, насколько здесь это еще более как-то приближает к этому пониманию. Но на самом деле так, это расширяет нас во многом в наших молитвах, в понимании того, что сейчас происходит в Израиле. У нас была такая вот в это время насыщенная программа, мы бывали в каких только бы местах не были. Министерство иностранных дел, то есть это Кнессет, да, в парламенте, то есть мы были во всех местах и встречались с разными главами правительств, которые просто рассказывали нам расклад, что сейчас происходит, какая программа, какая политика у Израиля, какие отношения, и насколько, ну и, конечно, вот это посольство христианское в Израиле, это тоже как бы все связано с этими организациями. Вы, не знаю, как вы сами все здесь оказались, но вы знаете эту организацию Сахнут, там есть у нас христианская организация Венезер. И оказывается, еще помимо этих нам известных, есть еще множество организаций «Христиане за Израиль». То есть мы еще с какими-то некоторыми познакомились, которые вот мы раньше о них не знали. И это все люди, ну, которые сейчас обращаются от этой вот теологии замещения, в которой мы выросли в свое время. Да, что время прошло уже там Израиля. Мы понимаем, что будущее все равно у церкви оно связано с Израилем, и это невозможно отделить. И поэтому не случайно вот, ну, на этой земле такое паломничество. Правильно? Так бы христиане, ну и ладно, что нам тут думать-то про Иерусалим, про вообще приезжать сюда зачем? Но в принципе паломничество оно все более и более увеличивается и возрастает. И у нас даже сертификат нам выдали поклонников. Ой, паломников. Представляете, сертификат паломников в Израиль. Подписанный мэром Иерусалима, министром по туризму Израиля. Представляете, такие сертификаты. То есть я не скажу, что это прямо, ну, какой-то особенный фанатизм, но это понимание вопроса и времени, и того, ну, для чего мы вообще здесь, и как молитвенники, и как христиане, и наши сердца обращены. И, конечно, я говорю, как вот сейчас мы здесь, в христианской общине, я говорю, каково здесь христианам в такой конфронтации, ну вот, потому что этот конфликт, который, не знаю, возможен ли вообще диалог именно у мессианского еврейства с вот ортодоксальным до времени, насколько возможно, то, что сейчас происходит, этот иудея-христианский диалог. Там, ну, очень такое серьезное движение. Насколько это возможно? Вот. Говорят, что это очень сложно. И вот мы сейчас видим вас, мы будем, ну, еще также общаемся с нашими верующими братьями и сестрами здесь. Но опять же, если вы здесь, значит, есть Божий промысел. Значит, есть Божий промысел для этого. И какую песню я хочу спеть? Почему-то, ну вот в том местечке самарийском, где мы были, с горы Горизим, у меня здесь есть такой снимочек, где вот стоит этот храм, и вот там колодец, говорят, где Иисус встретился с самарянкой. Да. Мы смотрели на этот город сверху, с этой горы, и мы на всех этих возвышенностях молитвы произносили, конечно, благословляющие Израиль и все, что. И вот это на самом деле, ну, та живая вода, текущая из-под порога храма, как источник, да, это то, что действительно течет и для всех народов. И течет она вот как-то вот от престола храма. И насколько здесь все это может оживать, потому что действительно центр управления полетом, он все равно, вот, точечка, да, вот эта связь в Иерусалиме, в Израиле. Как ни крути, весь христианский мир, он все равно сосредоточен, народы, плавающие по морю, живущие на скалах, как мы сейчас читали, да, все вот эти, будет звучать эта новая песня, и действительно в духовном исполнении это пророчество, оно поднимает такое глобальное молитвенное движение поклонников, ходатаев, это новая песня, которая звучит во всех народах. И это как раз вот то, что знаменует эту молитву, вымолить такое пробуждение в народах, чтобы полнота церкви привела Израиль ко спасению. Полнота церкви. И это не просто, знаете, вычислить, сколько их должно быть, этих язычников, которые спасутся. Это полнота и качественная полнота. Это полнота и зрелость церкви, которая может вот возбудить ревность в Божьем народе, веяние вот это. И вот можно увидеть даже вот в этих во всех встречах вот это веяние, что это не вражда, это не конфронтация, это не гонение и замещение. на народ израильский, а это вот влияние того Божьего сердца, которое у него есть по отношению к Израилю. Вот в этом ну, как бы полнота церкви, когда обратится сердце по отношению к народу Израиля, несмотря на то, что они враги Господу, ради нас. Настанет момент, и это тайна, как нам сказали, это тайна. И я хочу вам спеть эту песню, которую я всегда пела на всех вот встречах евангелизационных, об этой живой воде, которую мы все так жаждем, ждем этого прикосновения, все мы желаем заполнить эту пустоту. Я всегда всем говорила, у вас есть пустота у всех. Вы, пожалуйста, открывайте ваши сердца. И вот как, что хочется скорее воды напиться, когда есть жажда и пустота в сердце. Так вот, это вот живая вода, когда Иисус сказал самарянке, что вот я тебе такую воду дам, ты не будешь никогда жаждать. То есть это та, которая тебя в вечную жизнь приведет. И вот эта вечная вода, она текущая, как в Езекииле, да, в 47 главе, да, сказано, текущая из-под порога храма. А? Да, в Езекииле, 47 главе, где вода, текущая из-под порога храма, и она наполнит эту землю, и там все оживет. Нам кто-то сказал, что даже рыбка где-то ожила тут в Мертвом море. Типа, это живая вода такая, текущая из-под порога храма. И я хочу вам эту песню спеть, потому что я ее вспомнила в тот момент, и я ее по-новому пережила. По-новому пережила здесь, вот в этом месте. Потому что, ну, она распространяется сейчас. И вот на самом деле, откуда все это начало течь по всем народам? Вот с этих мест. И вот здесь это прозвучало. Ведь языческая женщина, которая просто услышала ей, ну, вы поклоняйтесь, мы поклоняемся. Сколько разных религий раздирают сейчас эту землю? И кто-то сказал, мир Иерусалиму — это как раз когда все мы обретем вот это, ну, единство, когда не будет этого разделения, и это будет бесконечный урок, пока мы сами между собой не с внешними врагами не разберемся, а внутри себя, пока мы не станем в мире, в согласии. Давай. Я, может быть, давно не пила, если я что-то забуду, вы меня не судите. Ты не найдешь повествования в сказках и стихах о самарянке, что у колодца встретила Христа. Жизнь ее была полна страданий, она внутри скрывала боль. Но Иисус увидел сердце ее. Пей воду жизни, пей воду жизни, и ты не будешь снова жаждать никогда. Пей воду жизни, пей воду жизни, и ты не будешь снова жаждать никогда. Мы ищем в жизни истинной любви, лишь она одна способна заполнить пустоту внутри. Но я хочу сказать тебе сегодня, ты Богу душу отвори, и поток воды живой и чистой в сердце впусти. Пей воду жизни, пей воду жизни, и ты не будешь снова жаждать никогда. снова жаждать никогда. Иисус идет тебе навстречу, раскрыв объятия свои. Только Он один исцеляет раны и смыслом наполняет жизнь. Пей воду жизни, пей воду жизни, и ты не будешь снова жаждать никогда. Пей воду жизни, снова жаждать никогда. Пей воду жизни, пей воду жизни, ты не будешь снова жаждать никогда. Ты не будешь снова жаждать никогда. Что-то сказать, да? Я, честно вам сказать, за эти 6 дней столько проповедей наслушался. У меня было такое ощущение, что всю историю Израиля нас пытались вместить в течение 6 дней со всеми ее противоречиями, со всеми событиями, которые здесь происходили. И, честно вам скажу, это довольно сложно. Это перебор. Поэтому я... прекрасно себе отдаю отчет, я не считаю себя проповедником, вот, знаете, в чистом виде, потому что я проповедую, когда пою, вот, это мой стиль проповедования. Для того, чтобы проповедовать, ну, нужно быть довольно искусным человеком, то есть нужно иметь дар для этого, я так считаю. Вот, и я удивляюсь над мужеству людей, которые в церковь приходят и слушают, и слушают проповедника, потому что я иногда зеваю. Вот скажу вам откровенно, честно, ну, и искренне, да, вы тоже иногда зеваете, ведь, да, бывает у вас такое, вот, бывает у вас, бывает, вот, и это не вина слушателя, это скорее вина проповедника, вот, потому что, знаете, был такой евангельский проповедник Лестер Саммерл, кто не слышал о нем? Не слышали, да? Ну, кто-то, может быть, слышал, да? Вот, был такой проповедник, и он проповедовал в разных аудиториях. Вот мы тоже с Галей в разных аудиториях служим. Вот в такой вот небольшой аудитории и в очень больших, там, многотысячных аудиториях мы служили. То есть, но... вот Лестер Саммерл тоже, он служил в небольшой такой сельской общине, и там он заметил, что на задней... там, партии хотел сказать, на галерочке, там народ немножечко засыпает, и он всегда, у него была такая фишка, я сейчас приготовьтесь, не пугайтесь только, ладно, не пугайтесь, он всегда вот так делал, вот так вот, и народ вот так вот, там даже мертвого можно было разбудить, вот, этим божественным словом «Аллилуйя». Я не хочу вас сильно мучить проповедью. Не мучаю, да? Нет? Ты за всех не говори, брат. Ты за всех не говори. Но я вот к Гале присоединяюсь полностью. И, конечно же, когда ты приезжаешь сюда, в Израиль, для тебя даже Библия, она преломляется немножко иначе. совершенно по-другому. То есть твое мировоззрение, твой кругозор, он расширяется от местечкового, чисто вот христианского, ну, вы понимаете, я в кавычках говорю местечкового, да, до... Ты немножко шире начинаешь видеть и понимать, откуда-то вообще ноги растут, да. А ноги растут вот отсюда, из этой земли. И на самом деле у евреев по-хорошему есть чем гордиться. То есть, ну... Я знаю, понимаю, что большинство здесь вы представители этого замечательного народа, вот, исключая нас с Галей и еще некоторых людей. Знаете, была такая смешная ситуация. Рассказать, Аркадий? Рассказать? Можно, нет? Ты ничего? У нас есть музыкант Виталий Владимиров. Он такой крупный музыкант в прямом и переносном смысле. Вот, и у Аркадия, вы знаете, у семьи Клейн, у них фамилия Клейн. Ну, почти еврейская фамилия Клейн. Вот, и как-то Виталий подошел к Аркадию, они были на одном концерте, он так приобнял его, говорит... Сколько же, говорит, здесь немцев нету, нет, нет, сколько же есть один, да? Сколько же, говорит, они нас там это мучили и убивали и все такое. Аркадий на него так посмотрел, говорит, Виталий, говорит, я-то вообще-то немец, говорит, я-то вообще-то не немец. Он говорит, да, я всегда думал, что ты еврей, вот, и... Вот Аркадий, он за весь немецкий народ, он как всю жизнь отдувается. Он на всех еврейских... Он знает лучше традицию, чем многие евреи, честно вам скажу. И лучшего друга. Ну, теперь он часть этого народа. Вот. Поэтому тут уж что говорить. И зачем я это все рассказал? Но на самом деле... Здесь и Священное Писание воспринимается иначе, оно воспринимается по-другому. И ты начинаешь вдруг понимать, что все вот это написано, вот эти 39 книг, которые у нас называются каноническими книгами Старого Завета, да, они были написаны здесь. И даже вот здесь вот в Сихеме, да, здесь вотчина Авраама когда-то была, здесь он колодец вырыл, по-моему, да, в Сихеме. Он существует, говорят, и это именно тот самый колодец. А вода-то в нем есть? Воды в нем, к сожалению, нету. Все выпили, да. Все выпили. И тоже, как Галя сказала, Иерусалим – это как центр управления полетами. Вот всем, что маленькая такая территория. То есть там 500 километров с севера на юг, да, и сколько? 150, Андрей, запада на восток? Даже меньше, да? Даже меньше. То есть это, я даже не знаю, с чем это сравнить, но в России даже области такой нету, маленькой нету. Мой район, вот в котором я вырос, Тинькинский район Магаданской области, он как весь Израиль. Вот. Он как весь, как все государство Израиль. Мой район вмещал 100 островных государств Гренады, в котором проживало более 100 тысяч человек, а в моем районе проживало там где-то человек, ну, 1015. Ну, плюс медведи еще. Вот. И такое маленькое место, и столько из-за него борьбы происходит. Удивительно, да? Вот удивительно. В таком маленьком месте столько счастливых людей собрано. Здесь уровень, так скажем, счастья в Израиле, он, ну, достаточно высокий. То есть, вы знаете, существуют шкалы счастья, да? Довольства. Вот. Уровень радости здесь довольно высокий. Но Аркаша спрашивает, говорит, ты счастлив? Он говорит, да, солнца здесь много. Солнца здесь много, поэтому люди счастливы. Вот у нас на Урале солнца очень мало, то есть его практически не бывает. Поэтому утром, когда... Но я вот в транспорте общественном не езжу, то есть жена у меня ездит чаще всего в транспорте, вот, когда я уезжаю на машине. Вот. И утром зайдешь транспортом, все как будто, я не знаю, что-то проглотили, такую какую-то горькую пилюлю. Вот, а просто солнца не хватает. Вот, не хватает нам солнца. И да, и эта земля, она особенная. Особенная. И ты это чувствуешь, когда здесь находишься. И почему-то хочется сюда вернуться. Вот снова и снова хочется сюда вернуться. И я задал советнику по Ближнему Востоку в Министерстве иностранных дел. Он выходец из бывшего Советского Союза. Вот, примерно мы одного возраста с ним. Я задал ему вопрос, а какие социальные лифты существуют в Израиле, потому что в Израиле очень много молодежи, то есть везде. То есть в аэропорт приезжаешь, там тебя досматривают молодежь, границы охраняет молодежь, вот, в Министерство иностранных дел приезжаешь, там везде молодежь. То есть, ну, сами эти люди, которые, ну, находятся в управлении, тоже, ну, не старые, не пожилые. Вот, и я его спрашивал про эти социальные лифты, и он мне рассказывал на своем примере. Он говорит, я репатриант из 90-х, вот я отслужил в армии, потом закончил университет, и вот я стал в Министерстве иностранных дел служить. Вот, не нужно было ему в ГИМО поступать, вот, не нужно платить там кучу денег или иметь 7 пядей во лбу, просто вот. И я ему сказал потом, ты знаешь, говорю, я жалею о двух вещах. Во-первых, я не еврей, во-вторых, я не служил в израильской армии. Я не могу служить в Министерстве иностранных дел. Потому что, вот честно вам признаюсь, я гражданин России. Я гражданин России, мы граждане России, да. И столько уважения, сколько к нам проявили здесь, я никогда не видел, чтобы его проявляли там. Ну, кто я такой вот, ну, для вашего Министерства иностранных дел? Да, конечно, христиане делают много добрых дел, вот Эвенезер в частности, да, вот, и это все понятно, но когда сам посол Израиля в России выступает перед нами, то есть он выбрал время человек, то есть он встал за кафедру, он решил с нами поговорить, и когда он был в Москве, он даже устроил такой обед для евангельских церквей России, он устроил на территории посольства обед. Вот. Я был очень удивлен. Когда мы приехали вот в Сдерот, там нас встретил мэр города, нас встретил депутат Кнессета, нас встретили местные органы местного самоуправления, тоже депутаты. Думаю, удивительно, чтобы наш... Высокинский тоже, кстати, еврей. Вот. Чтобы мне попасть к Высокинскому, это надо, не знаю, что нужно сделать. Ну, конечно, объемы разные. То есть Екатеринбург – это мегаполис, большой город. Это все понятно. Вот. Но, тем не менее, я увидел открытых, абсолютно позитивных людей, настроенных на сотрудничество, в том числе и с общественными организациями, которые слушают людей. То есть, когда вот есть вот этот фидбэк, обратная связь, когда нету обратной связи между народом и властью, это всегда чревато. То есть, вот, ну, к сожалению, это то, что мы в России зачастую переживаем, когда... Я не хочу критиковать, конечно, там надо за границей о своем стране говорить только хорошее, вот, только хорошее. То есть, но я увидел, как это здесь работает, и это здорово, и это здорово. Вот, конечно, как кажется, в чужом огороде трава зеленее, я нисколько не идеализирую то, что здесь происходит. Наверное, здесь свои сложности, есть свои трудности, и они не маленькие, да. Вот, но самое главное, здесь есть определенные свободы, которые мы можем, вы можете, да, и мы тоже, когда приезжаем, мы можем этим наслаждаться, вот, и это уникально, то есть я себя чувствую сейчас, как будто вас рекрутирую в это, приезжайте в Израиль к нам, да, приезжайте как какой-то представитель еврейского агентства, вот. Ну, становишься немножко евреем, когда приезжаешь сюда. Вот. У меня на этот счет очень много всяких смешных и забавных историй есть из нашего первого путешествия. Но я о них сейчас не буду рассказывать. Вот. Но на самом деле это удивительно, то, что вот на такой маленькой территории происходят такие замечательные, удивительные вещи. И понятно, что кто-то этим всем управляет. Вот вещь, которая меня еще очень сильно поразила, это вот эта идентичность между землей и человеком здесь, в Израиле. Потому что, я объясню, что я хочу сказать. Вы знаете, что ваша страна, она занимает второе место по экспорту фруктов и овощей во всем мире. Вот такое небольшое государство занимает второе место в мире, я не знаю, кто первое и кто третье, вот, но второе место по экспорту фруктов и овощей во всем мире. Это просто удивительно. И когда в секторе Газа стали создаваться первые еврейские поселения, которые потом отошли обратно ну, по Палестине, когда их отдали там при Ариэле Шароне, по-моему, да, вот, израильтяне там начали возделывать почву, это было непросто, это было нелегко, но земля начала плодоносить. В тот момент, когда она перешла обратно, она перестала плодоносить. Вот, ну, вроде бы они делают те же самые вещи, но ничего, земля не родит, как говорят в России, не родит. И кажется, что может в этой почве, в красной вообще вырасти? Что тут вообще, как это вообще возможно? Когда Израиль только начинался, здесь были одни малярийные болота, здесь же ничего не было. Первые поселенцы, они не имели вообще никакого сельскохозяйственного опыта, те, кто приезжал. То есть в основном-то были ремесленники. Почему? Потому что в черте оседлости нельзя было заниматься сельским хозяйством, нельзя было получать высшее образование, но вы все это знаете, да? Вот. И они были неопытными людьми и решили, да, будем возделывать эту землю. И вот эти неопытные люди стали выращивать сады. Бершева, смотрите, какая она прекрасная. Тут везде цветы цветут, да? Красота, зелень, замечательно. Кто это сделал? Ну вот, те самые поселенцы, те самые люди. И вот эта связь с землей, она очень сильно чувствуется. Настолько сильно. И я даже... Честно говорю, вам немножечко завидую в этом отношении, потому что ну, у вас есть за что бороться, у вас есть за что сражаться. И я вижу, как израильтяне, они действительно ну, готовы сражаться за свою землю, то есть они готовы отстаивать ее. Когда вот эта молодежь стоит на границе, мы были, кстати, на границе с сектором Газа, вот мы были на поле, вот поле, и между сектором Газа и нами было просто вот открытое поле. Нас привезли туда, и мы стояли на открытом поле. И нам даже наш гид сказал, мэр города Сдерот, он говорит, вот там, говорит, какой-то снайпер за вами сейчас наблюдает, говорит. Вот. То есть, ну, видит вот эту группу, так немножечко, ну, так, ух, да. Вот. У меня было в руках оружие, это гитара. Вот я почувствовал себя библейским героем таким из армии Асафата. Вот как, что впереди поющих, впереди воинов шли там поющие, играющие. Мы там пели, там провозглашали, ну, провозглашали мир на Израиле. Вот. Все это как-то внутри оживает очень сильно. И я увидел, как евреи приезжают для того, чтобы... Вы знаете, что двое солдат там остались в этих катакомбах, когда была операция в секторе Газа, и до сих пор их тела не вернули. И там постоянно, вот 24/7 буквально кто-то присутствует, и кто-то, ну, там молитвы совершает какие-то, там, ну, какие-то акции производят. Вот, и дети приезжают туда. И я вот смотрю, тут вот детская площадка, ребятишки играют. Смотрю через поле, там толпа ненормальных людей собирается. И вот это небольшая черта, где-то метров 400 отделяет тебя. Вот оно благословение, а вот оно проклятие. И ты стоишь возле этой черты. Ты находишься на этой грани, и ты видишь, насколько сильно израильтяне, они готовы сражаться, насколько они терпеливы по отношению к тем, кто там живет. Потому что если бы это происходило у нас в стране, у нас бы давно бы просто не было такого понятия, как сектор Газа. То есть его бы просто зачистили, вот уконтропупили, как говорит наш президент Владимир Владимирович. Всех бы уконтропупили. Вот. Поэтому... Конечно же, я даже подумал про себя, я бы взял бы в руки автомат и встал бы плечом к плечу с израильтянами. То есть вот у каждого мужчины, знаете, есть такое вот внутри желание совершить какой-то подвиг. Вот братья мне не дадут соврать. Это заложено в нас Богом, понимаете, но ты должен совершить этот подвиг, делая что-то справедливое. То есть воюя за что-то, за стоящее, за настоящее. И вот я здесь это вижу, здесь есть это стоящее и настоящее. Есть за что бороться и есть что отстаивать, что, ну, за что сражаться. Поэтому я с глубоким уважением отношусь вот, к армии обороны Израиля, именно обороны, не нападения, а именно обороны Израиля. с глубоким отношением отношусь к тем людям, которые вот создают эту инфраструктуру, эти прекрасные дороги, эти леса садят. Вот, мы читали как-то с Галей эту книгу Леона Юриса «Исход». Ну, вы, наверное, все тоже ее читали, да, и фильм есть 60-х годов, вот, где Пол Ньюман играет там главную роль. Вот, и я вижу этих молодых ребят, вот, и я сразу вижу вот эту Хагану, которая, вот, которая стала потом впоследствии армией обороны Израиля, этих... таких неистовых израильтян и израильтянок, вот, потому что здесь девушки немножко отличаются, чем девушки в России, потому что они здесь все такие боевитые, потому что все армейскую школу проходят, вот, школу, ну, армии, вот, и, ну, слава Богу за Израиль, вот, и я хочу вам предложить помолиться за Израиль, да, помолиться, благословить эту страну. Вчера, когда мы были там, мы уехали, оказывается, 1 ноября, вот после того, как мы уехали, 10 ракет было выпущено с сектора Газа, 8 перехватили, одна куда-то улетела, непонятно, а другая попала в дом, но никто не пострадал. То есть я даже не думал, что вот после нашего приезда может что-то подобное, ну, произойти, потому что... И удивительно, что в этом сдероте там гуляют дети. То есть люди живут полной жизнью, абсолютно полной жизнью, как будто ничего не происходит. Это, ну, это настоящее чудо, настоящее чудо. Поэтому, ну, это благословенная земля. И чего бы мне хотелось, ну, пожелать вот всем вам, чтобы вы на этой земле были как-то, ну, устроены, чтобы просто вот счастья хочется мне пожелать. Вот чисто по-человечески хочется пожелать вам счастья и благословения. Вот, потому что я прекрасно понимаю, что может солнце светить, море близко, там... Армия обороны Израиля меня защищает, вот, по фруктам мы на втором месте во всем мире и по овощам, а на душе что-то свербит там, ну, непонятно вот этот червь, он, ну, есть моменты в нашей жизни, которые нам докучают, правильно? То есть вот есть у каждого человека, они есть эти вещи, там желание долго не исполняющееся, томит сердце. То есть какие-то обстоятельства, которые постоянно, как вот они, как Павел говорил, Господи, удали от меня это жало во плоти. Вот есть как, что-то как жало во плоти, оно тебя колет, колет, колет постоянно. Ты думаешь, Господи, ну когда же это закончится? Вроде в Израиле я, вроде все хорошо. Когда это все прекратится? Я вас хочу утешить, возможно, никогда. Возможно, никогда это не закончится. Но Бог дает нам благодать, чтобы все это преодолеть. Он вот даже вот во всех этих трудных обстоятельствах, Он учит нас одной простой вещи, чтобы мы смотрели на Него, чтобы мы видели Его. Когда я иду через долину смертной тени, что, на что я склонен фокусировать свое внимание? На тьму, правильно? Да? То есть, ну, легче у вас, когда все темно, ты что видишь? Ну, тьму я вижу, да? Но в конце вот этой долины там свет Христа светит, да? Там слышен Его голос, который зовет меня нежно за собой и который приготовил мне трапезу в виду моих врагов. То есть вот Бог для вас накрывает стол в виду ваших врагов. Огромную трапезу. Это то, что я вижу в Израиле. Это вот слова 22-го псалма, они прямо оживают. Бог приготовил мне второе место по овощам и фруктам в мире ввиду моих врагов. Пусть смотрят и завидуют. Пусть они захлебываются от злости. Но Бог меня кормит здесь. Он водит меня на злачные пажити и к водам тихим. Слава Богу. Это пастырь Израилев ведет вас. Слава Господу. Ну, давайте помолимся, да? Благословим Израиль, благословим. Благословим вас. Мы хотим с Галей помолиться, ну вот, за тех, кто присутствует, вот, тоже познакомимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, что однажды, Господь, Иерусалим, Господь, гору Иерусалима Ты поднимешь превыше всех других гор, Отец. Эта гора Твоего дома, она возвысится, Господь, и к ней потекут все народы от всех краев земли. И они встретятся в долине Иосафата, и они выслушают Твой суд, Господь. Они будут судимы, Ты отделишь овец от козлов, Господь, одних поставишь по правую сторону, других по левую, Господь, из-за того, как они относились к Твоему народу. И я прежде всего прошу Тебя, Господь, за народ России, Господь. Отец, я молю Тебя, чтобы мы были в роли этих овец, Господь, чтобы мы не выступали против Израиля, Отец, чтобы мое правительство, мое государство, Господь, Господи, наш президент, Господь, Господи, стояли на стороне Израиля, Господь. Чтобы они действовали не в угоду политической выгоды, Господь, но чтобы они действовали, Господь, исходя из послушания Твоему Слову, Господь, исходя из послушания Слову Божьему, потому что тот, кто благословляет верного Авраама, будет благословен, а кто проклинает, будет проклят, Господь. Отец, я молю Тебя, чтобы моя земля процветала, чтобы моя страна расцвела, Господь. Господи, из-за своего отношения к Израилю, Господь, из-за своего праведного и правильного отношения к этой земле, Господь, к людям, проживающим здесь, Господь, благослови, дай мудрости правителям, которые живут в России, Господь. И я, как мы, как представители этого народа, Господь, мы благословляем Израиль, мы благословляем этот город, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Я молю Тебя, пусть в этом городе откроются много колодцев, как Авраам, Господь, нашел здесь колодец воды живой. Господи, пусть в этой церкви люди найдут колодец воды живой, Господь, из которого они смогут напиться, ожить, Господь, освежиться, Господь, во имя Иисуса. Пусть к этому колодцу придут, Господь, люди, Отец, чтобы насытить свою душу, Господь, Твоей жизнью. Благослови, Отец, благослови, да будет благословенна Бершева, да будет благословен Израиль, да будет благословен Иерусалим, город великого царя. Да будь благословен, Господь, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, мы возвеличиваем Тебя. Слава Тебе, честь и хвала, слава Тебе, честь и хвала, Господь. И мы также знаем, что, Отец, как бы не было хорошо вот вовне, Отец, иногда есть вещи внутри нас, которые мы тяжело переживаем, Господь, какие-то нерешенные проблемы, неустройства, Господь, какая-то внутренняя борьба, Отец. Господи, помоги нам, Духом Твоим Святым, покажи нам выход, дай нам Твое решение во имя Иисуса. И хочется помолиться, вот если у вас есть какие-то нужды, вот мы прям пройдите, мы помолимся за вас, благословим. Вот, если у вас есть желание, выходите, мы помолимся. Просто скажите, за что нужно помолиться, и мы помолимся вместе с вами. Вот здесь Андрей есть, диакон. Пожалуйста, тоже, Андрей, помолимся вместе. Вот. Вершины, пустою, я силен в руках твоих покоясь. Ты поднял меня, чтоб мог я быть, как ты. Поднял меня, чтоб мог я быть, как ты. Я не могу, мой Бог, тебя не жаждать, и без тебя покой не нахожу. Но наполнишь и дашь узреть мне вечность свою. Поднял меня, зайду я на вершины. И в шторм я устаю, я силен в руках твоих покоях. Ты поднял меня, чтоб мог я быть, как ты. Ты поднял меня, чтоб мог я быть, как ты. На этом все, друзья. Ребят, мы благодарим вас. Не уходите. Мы хотим за вас тоже помолиться. Спасибо вам за прекрасные слова, за молитвы, за песни, за ваш дар. Когда Галя говорила о своем начале пути в Боге, я тоже вспомнил, что я верю, я знаю, я понимаю, что Бог вложил в каждого человека, не только в нас, в каждого человека вложил дух Богоискания. То есть человек всю жизнь ищет Бога. И если не находит, то действительно вот эта пустота и пустыня приходит в нашу жизнь. И только Бог может ее заполнить. Слава Богу, что мы нашли его. И мы действительно, мы не граждане России, граждане Израиля, мы граждане неба. Все вместе. Спасибо вам, ребята, большое. И привезите обязательно в Россию солнышко израильского побольше и зажигайте людей. Давайте, ребят, все вместе встанем, помолимся и благословим. Дорогой Господь, слава Тебе, честь и хвала, Господь. Мы благодарим, мой Бог, что это Ты, Господь, во всем. Это действительно Ты, Господь, во всем Твоя рука, Господь. Я тоже размышлял, что Ты избрал этот народ израильский, Господь, и Ты оберегаешь этот народ здесь, Господь. Только Твоя рука может действительно столько стран, которые не хотят его видеть здесь, Господь. Это Ты, во всем Ты, Господь. Слава Тебе, честь и хвала, Господь. Я благодарю, Господь, что Ты привел, Господь, эту читу, Господь, сюда, в город Бершеву, Господи. Что этот огонь, Господь, пришел сюда. Что Твое присутствие здесь, Господь. Что они Твои избранные сосуды, Господь. Они Твои избранные сосуды, инструменты, Господь. В этом мире, Господь. Мой Бог, благослови их обильно, Господь, в их служении, Господь. Чтоб действительно этот огонь зажигал людей, Господь. Ты, Господь, Твое присутствие Божие, Господь, зажигает людей и меняет, Господь. И многие люди останавливаются и задумываются, Господь. И через это приходит спасение, Господь. Спасение в каждую душу, в каждую жизнь, Господь. Мой Бог, благослови их обильно, чтобы действительно через них приходило к Тебе Иисус Христос. Много людей, Господь, и спасались, Господь. Чтобы мы были инструментами для Тебя, Господь. Для Тебя, мой Бог. Этими сосудами прекрасными в Твоем употреблении, Господь. Служили Тебе, Господь, всегда, Господь. И чтобы ихняя семья, ихние дети, Господи, двигались за Тобой, Господь. Всегда и во всем, Господь. Благослови их обильно. Спасибо Тебе, мой Бог. Тебя мы прославляем своей жизнью, как Господа и Спасителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо. Заканчиваем наше служение. Немножко нестандартное, но я верю, что Дух Святой ведет по-своему всегда, и мы не можем его проконтролировать. Народ Божий, там есть у нас баночка, как ее назвать, баночка для пожертвований. У кого есть на сердце, пожалуйста, ложите. Все. А можно вас попросить еще одну хвалу спеть? И закончим наше служение. Не тут микрофон. Как Ельцин говорит, не туда сели, не так сели, да? Сейчас мы хотим спеть песню, мы очень любим ее петь. Мы ее по-русски называем «Свеча». Вот. И вы знаете, что в Евангелии от Матфея, с 5 по 8 главы, там Нагорная проповедь написана, да, проповедь на горе, то есть на самом деле это не одна проповедь, это цикл проповедей, который проповедовал Иисус, вот, и опять же Иисус проповедовал эти проповеди здесь, там вот в Кинерите, да, там с возвышенного места он говорил эти 8 заповедей блаженства, вот, которые, ну, по которым должен жить каждый христианин, то есть это конституция Царства Божьего. И также вот он говорил там такую вещь, что не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Если в тебе есть свет, если в тебе есть Христово благоухание, вот, оно обязательно проявится, ну, изнутри наружу. Где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, это обязательно. И я, что мы хотим пожелать вот вашей церкви, вашей общине. Как ваша община называется? Община благодать, да? Вот чтобы ваша вот эта благодать, она была далеко-далеко видна многим и многим людям в этом городе. Вот, многим и многим людям. Вот, чтобы вы просолили хорошенечко Бершеву, вот, своим присутствием. Мы когда эту песню пели в Америке, Олег вспомнил. Она такая, знаете, огненная, с таким посланием. А мы ее пели на русском языке, потому что, ну вот, на английском как-то. И у них не было текста английского, перевода. Да, и мы, да. А на русский язык, он такой жужжу, вот эти все бежу. И вот так забавно, мы с таким горением: поднимитесь, вставайте, горите. Она, это было так романтично. Да. Жена пастора сказала, это было так романтично, очень похоже на французский. Жизу-бизу. Я думаю, ну как же так? Песня-то совсем про другое. Но слава богу, что вы все понимаете. Зато слава когда богу, мы пели наоборот великие... песню о любви, ну такую молитва, там романтика такая, и там, ну тоже есть сильные такие слова на английском, наоборот. И люди вскакивают со своих мест, особенно латиноамериканцы, афроамериканцы. Они, нельзя да, говорить негр. Вот они встают такие и... Ты уже сказала. Я уже сказала. Они громко встают и начинают так, думаю, ну как бы красивая песня на английском языке, красиво они встают, так прямо их так касается, что прям давайте вставайте. Мы думаем, наоборот, вот здесь как раз жужу-бужу. А в свече там такое послание. В общем, свеча. В твоей душе светильник есть, с ним Бог призвал тебя нести благую весть. Пусть Дух Святой зажжет в тебе огонь, он нужен тем, кто обречен. Зажги свой свет, сияй во тьме, неси огонь по всей земле. Огонь любви, святой огонь, огонь любви. Когда в пути ты утомлен, огонь погас внутри, и ты опустошен, знай, ты его сосуд, и он рукой своей вернет огонь душе твоей. Зажги свой свет, сияй во тьме, неси огонь по всей земле. Огонь любви, святой огонь, огонь любви. Никто свечу не ставит в тень, но ставит высоко, чтоб ночь была как день. Пусть Божий свет прорежет тьму скорбей, неся спасенье для всех людей. Зажги свой свет, сияй во тьме, неси огонь, огонь по всей земле. Огонь любви, святой огонь, огонь любви. И знаете, есть у меня такое желание помолиться сейчас вот за Альфу, которая будет, да, помолиться за семью Клейнов. Вот вы же проводите, да, Альфу, вот, благословить. Я знаю, что в Израиле не так-то просто проповедовать, вот, ну, совсем не просто, вот, потому что проповедь, она, ну, как сказать, если ты можешь проповедовать иудею, то ты просто, ну, настоящий, ты такой христианин, вот, достигший совершенства. Вот, но тем не менее, для благой вести нет никаких преград и границ. Когда-то здесь каялись в один день 3000, в другой день 5000, пол Иерусалима было новообращенных, то есть, да, и церковь началась здесь. Поэтому давайте помолимся за Альфу, пусть Бог использует этот инструмент. Отец, мы молимся за Альфа-курс, мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил Альфа-курс здесь, Господь, чтобы Ты приводил сюда людей, Господь, приводил сюда жаждущих, Отец, тех, кто на самом деле нуждается, Господь. Отец, чтобы Ты дал духа мудрости и духа откровения, как это делать здесь, на этой земле, Господь, среди этих людей, Господь. Боже, пусть дух мудрости и дух откровения будет, Господь, на Дине, будет на Аркадии, Господь, на всех, кто устраивает это служение. Во имя Иисуса Христа, приведи сюда людей, Отец, приведи сюда народ, Господь, который нуждается, Отец, во имя Иисуса Христа. Благослови, благослови. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Накрываем столы в присутствии Божьем и продолжаем наше общение.